«Ар-р-р-р!» – дико зарычал демон, которому проткнули глаз и порезали подмышку. Остальные атаки не пробили шкуру. Барлгура бросился на врага, его хвост вскинулся, хлестнув будто хлыст, а широкие лапы раскинулись в стороны, дабы не позволить верткому врагу уклониться. Воин снова удивил меня, ведь не раздумывая поднырнул, заходя со стороны слепого глаза демона, после чего оставил длинную царапину у гориллы на спине. «Твердый штурм», — буркнул он, а далее катана рассекла плечо Барглуры, пробив шкуру вместе с мясом, но отскакивая от кости. Оглушающий рев призывал сородичей на помощь, что являлось излюбленной тактикой демонических обезьян. Когда кто-то из них не справлялся, то звал стаю, которая разрывала дерзкого врага на куски. Но в данный момент я запретил им помогать, отчего прочие барглуры продолжали зачистку лагеря. Впрочем, почти все бандиты уже лежали на земле, глухо поскуливая. Исключений демоны не делали, а потому женщины и старики точно так же падали на земь. Быть может, среди этих людей даже имелись какие-то пленники, но я не мог этого знать. Церберы ходили по кругу. Один из них встал возле беспокойных лошадей, двое по флангам, рядом с наиболее удобными для побега местами. Дважды псы отбрасывали силищихся сбежать обратно в круг страдания и боли. От следующей атаки Брейн едва сумел ускользнуть, не предполагая, что Барлгур окажется столь ловким. Длинные обезьяньи пальцы на миллиметр разминулись с рукой мечника. А ведь попади, то на битве можно ставить крест. Учитывая отсутствие защиты Синеволосова, демон парой ударов превратил бы мужика в отбивную. Катана мелькнула ослепительным росчерком. На землю упали три обезьяньих пальца. Барглура завизжал. Его хвост снова хлестанул по земле, но Брейн успел отскочить и, развернувшись, побежал в лес. «Ахахаха!» – рассмеялся я. «Он еще и умный. Цербер, бросившийся следом, был отозван моей командой, равно как и две иллюзии, решившие догнать мечника с помощью крыльев. И нет, я не отпустил его. Как я мог отпустить сильнейшего встреченного человека? Хоть некоторые зверолюды из Союза легко могли бы его одолеть, они уже были мертвы, а этот, здесь, живой. Твой выход, Минаго», — негромко проговорил я самому себе, не используя сообщение. «Должна же Лилиту продемонстрировать мне свои умения и внимательность». Различив рывок со стороны деревьев, я отвел взгляд от последних конвульсий захваченного лагеря и создал чары дальней разведки, направив их по следам Брейна. Легко его обнаружив, мужик не успел пробежать и сотни метров, стал спокойно наблюдать, не веря даже в теоретическую возможность облома. Когда Лилиту появилась, я даже присвистнул, ибо тут можно ставить полноценную 5 за отличную работу. Она дождалась, пока мечник моргнет, и появилась в этот кратчайший миг прямо перед ним. Брейн затормозил, будто врезавшись в столб, а потом коротко оглянулся. Не заметив погони, он еще раз посмотрел на улыбающуюся Минаго, которая уперла руки в бока, слегка выставив вперед левую ногу. Я видел, как мужик всерьез задумался. Видать, мозги подсказывали ему, что девушка, вставшая перед ним, отнюдь непроста, но тело, опыт и все остальное буквально кричали, что перед ним обычная, почти, молодая женщина. «Демоническая красавица», — с улыбкой произнес Брейн, — «отпусти меня, пожалуйста, а через недельку в ближайшем городе буду тебя ждать и обещаю в награду великолепную ночь любви, лучшую в твоей жизни». Он отправил ей воздушный поцелуй. «Я тебе», — его глаза опустились ниже, на ноги Лилиту, и он на миг завис, а потом все-таки продолжил, все копытца языком отшлифую. «О, ты не только их будешь шлифовать, поверь мне», — рассмеялась Минаго, — «но сейчас, может, просто вернешься обратно, тебя не убьют, честно». «Изумительное красноречие», — совершил он фиглярский поклон. «Я даже на миг захотел поступить так, как ты повелела». Демоница наклонила голову, ожидая продолжения. «Но что, если я сильнее?» — уже серьезнее спросил Брейн, а потом приподнял катану. «Упрямец, да», — вздохнула Лилиту. «Иногда это бывает весело, но только иногда». Ноготки Минаго коснулись губ. «Что же, если ты прорвешься мимо меня», — указала она себе за спину, — «обещаю не догонять». Как дьявол, я сходу увидел в ее предложении миллион возможностей обойти данное обещание, но Брейн лишь усмехнулся. «Тогда и я обещаю не убивать тебя», — он помедлил и добавил, — «даже если встретимся в какой-нибудь другой раз». «Вот так», — удивилась Минаго, — «знаешь, я и правда хочу, чтобы у тебя получилось». «А играет-то?» — хмыкнул я, а потом, на всякий случай, взглянул на лагерь. Барглуры закончили и теперь проверяли переломанных разбойников. Самых пострадавших тащили к флигею, который накладывал слабое исцеление, просто чтобы не подохли. На свои иллюзии я наложил новые чары невидимости и отправил изучать окрестности, перестраховка. Брин сосредоточенно уставился на Лилиту и встал в какую-то стойку. На секунду мне показалось, что вокруг него образовался круг света, который почти сразу погас. Неужто какая-то аура на область? Интересно. Мечник еще дважды светился, беззвучно накладывая на себя усиление, а потом поманил Минаго рукой. Та скептично улыбнулась, но все-таки сделала шаг вперед, заходя в область действия круга. Удар катаны оказался быстрее всего, что он демонстрировал ранее. Клинок несся столь стремительно, что, пожалуй, ни один из демонов среднего уровня не сумел бы избежать этой атаки. Вот только Минаго была не просто высшей демоницей, но и доверенным лицом Бафомета, поэтому ее уровень был 80-м. «А ты хорош!» – радостно воскликнула Лилиту, удерживая меч левой рукой. Лезвие упиралось прямо в ее ладонь, но не могло даже поцарапать кожу. Причина проста – разница в уровнях. Этот Брин мог прыгнуть выше головы, мог применить уникальный навык, усилив себя бафами и зельями, но есть правила, нарушить которые могли разве что предметы божественного или мирового уровня. А значит, его атака при всем желании не оставила бы Минаго и синяка. Между ними разница почти в 50 уровней. Теперь посмотрим, как ты будешь держать свое слово, девушка облизнулась. Или вначале мне придется вывалить тебя в грязи. Лицо Брина побледнело, глаза расширились, с ужасом рассматривая стоявшую перед ним Лилиту. И это явно было не влияние ее внешности, ведь изначально мечник рассматривал безглазую рогатую девушку более чем благосклонно. «А-а!» – заорал он, резко выдернув меч. Минаго позволила его выдернуть, тут же принявшись наносить новые удары, уже не столь резкие и скорее отчаянные, чем техничные. Демоница фыркнула, без всякого усилия блокируя их той же рукой, а потом дунула на мужика потоком тьмы, использовав чары пятого ранга. Мечника отбросила на землю, и он лишился подвижности. Легко подхватив его, Лилиту неспешно направилась обратно. «Ожидаемо», — хмыкнул я, а потом направился в центр разгромленного лагеря бандитов. «Пора провести переговоры с позицией силы. Хех, в последнее время я все чаще этим занимаюсь. И, как ни странно, мне это нравится. Потому что это у тебя в крови», — выдал мне внутренний голос со смесью ехидства и толикой эдакой веселой светлой грусти. «Не совсем подходящая эмоция», но какая уж есть. Дожидаясь Минаго и Брейна, я рассматривал разбойников, которые, в свою очередь, рассматривали меня. В чьих-то глазах я видел надежду, в чьих-то – лишь боль. Некоторые демонстрировали ярость, но благоразумие удерживало их от необдуманных слов. Флиги между тем привел в сознание тех, кто был вырублен, а рыцарь бездны притащил караульных, усыпленных Лилиту, после чего привел их в сознание и болезненно избил, ломая кости и заставляя харкать кровью. Наконец демоница бросила мечника в кучу других бандитов, которые зашипели, когда его тело упало на них сверху, но барглуры ловко оттащили его в сторону, так, чтобы каждый мог видеть и, что главное, слышать меня. «Меня зовут Морекс», — хорошо поставленным тоном начал я. «Тот, кто захватил союз Агранта и убил синего небесного лорда дракона, маленькая, точно размеренная пауза, быть может, кто-то из вас спросит себя, что такой, как он, делает среди нас, зачем он пришел сюда, ловить обычных бандитов?» Ответ прост. «Во-первых, меня заинтересовал Брейн, я посмотрел на мечника, один из сильнейших воинов, которых я видел в Реэстис. Во-вторых, мне нужны люди для проверки собственных способностей. И, конечно же, я не хотел бы использовать обычных мирных жителей, а вот отбросы вроде вас вполне подойдут. Мы, бригада смерти», злобно прошипел один из разбойников, сплюнув в грязь. «Так что», цепь флиги обмоталась вокруг руки болтуна, после чего страж хитро вывернул ее и резко дернул на себя, умудрившись разорвать плоть и раскрошить кость, оставив лишь окровавленную культю и клочья мяса, болтающегося вокруг. Раздался дикий крик, но лично я вместо этого думал, каким же образом пугало умудрился не притянуть к себе бандита, а лишь отделить его кусок, видимо, какой-то из навыков. Может, класс-потрошитель, львиноголовый рыцарь бездны подхватил калеку, ударив его в живот, тем самым моментально выбил весь воздух из легких и заставил замолчать. Остальные с ужасом смотрели на происходящее, не имея сил, чтобы попытаться сбежать. «Надеюсь, мы достигли понимания», — улыбнулся я. «Поверьте, у меня нашлись бы более интересные занятия, чем возня с таким мусором, но некоторые способности требуют подопытных, ничего не поделать, я пожал плечами. Хотя, возможно, вас порадует результат, я притворно задумался. Наверное, стоит пояснить, я архидьявол, высшая демоническая форма. В каком-то роде мое могущество равно или даже превышает божественное. И при желании я могу даровать частичку силы тому, кого сочту полезным, и обвел взглядом лежащих в грязи людей. Почти все они продолжали кто недоуменно, кто с ужасом смотреть на меня, демонов и калеку, но у парочки из них в глазах загорелось смутное понимание. Я хотел бы предложить вам контракт, договор. Суть его проста. Вы передаете мне свою душу, взамен же я наделяю вас силой и исцеляю заодно. Далее вы переходите в подчинение Минаго, указал рукой на удивленную Лилиту, с которой ранее не обсуждал этот момент, выполняя ее распоряжение. Те, кто согласен, будут жить, не стал я предоставлять никакого выбора. Те, кто откажется, найдут долгую и мучительную смерть. Времени подумать у вас нет. Усевшись на поваленное бревно возле до сих пор горящего костра, я подкинул туда дров, а потом щелкнул пальцем. Баргура подхватил первого из перешептывающихся разбойников, потащив визжащего и обоссавшегося мужика в мою сторону. «Ты хочешь обрести новые силы и работать на меня?» — спросил я, сдали интереса рассматривая свою цель. «Взамен ты отдашь мне свою душу». «Я», он заикался и плакал. Одно плечо было перекошено сильным ударом, похоже, сломано. Из его носа текли сопли вперемешку с кровью. «А что Н нужно будет делать?» «Усиливать бригаду смерти», — хмыкнул я, «набирать новых людей, которые также станут отдавать свои души, выстраивать культ моего имени, хотя нет, лучше взять нечто более нейтральное, культ проклятых, например», припомнил я одно название, звучит-то как, будете распространять влияние, убивать тех, на кого укажут пальцем, защищать других, нужных мне, по сути, работа наемника, согласен, через пару секунд тишины зажмурился он, что делать, я тоже закрыл глаза и ощутил, что могу связать нас некой незримой нитью. В отличие от призывных тварей, где связь ограничивалась менталом, здесь она позволяла проводить физические изменения. Я мог передать этому человеку свои навыки и способности, как в ослабленной версии, так и в полной. По сути, я мог бы отдать ему вообще все, что имел сам. Временно, конечно же, ведь стоит его телу умереть, как все переданное вернется обратно ко мне. Взамен за подобное чудо он передавал мне свою душу, которая попадала в мое внутреннее хранилище, а сам разбойник превращался в кусок дышащего живого мяса. Управление этим куском душа человека, заключившего договор, осуществляла через всю ту же незримую нить связь, находясь при этом уже не в его теле, а в моем хранилище. Таким образом у разбойника создалось бы ложное ощущение, будто ничего не изменилось. Он все так же сможет ходить, видеть, слышать, чувствовать, думать, но, по факту, это суррогат. Между тем его душа продолжала понемногу набирать опыт и силы, ведь не варилась в собственном соку, а участвовала в жизни тела, обрастая могуществом, которое усиливало уже меня. То есть получалось, что я не просто усиливался от захвата души, но еще и получал пассивную выгоду от того, как долго и успешно происходило управление душой своим обновленным и прокачанным вместилищем. И это открывало мне довольно много интересных вариаций. Ха-ха, а ведь и правда, стоит подчинить слабую душу, но потом начать прокачивать вместилище. О, как же перспективно. Сейчас, сидя рядом с разбойником, я не захотел передавать ему свои личные силы. Точно не такому отбросу. Вместо этого углубился в способность договор, находя возможность более простых способов усиления. И такие были. Разряд вечный баф, действующий до смерти. Таких имелось несколько, на выбор, так что я передал бандиту демоническую регенерацию и демоническую силу. Потом наложил на него исцеление и чары очищения, дабы не вонял. А теперь душа мужчины скользнула ко мне по образовавшейся связи, попав во внутреннее хранилище. Крупица усиления растеклась по моему телу приятной волной. Сила души была откровенно смешной, но это только начало. Бандит поднялся на ноги. В его глазах загорелось удивление, а потом он уставился на свои чистые руки и одежду, а следом оглянулся на других разбойников, продолжавших лежать на земле. «Проверь свою силу», — приказал я, а потом мысленно заставил Баргуру схватить деревянный брусок, который ранее колол старик, и поднять перед собой. «Ударь!» Мужик посмотрел на меня и кивнул. Он подошел к полену, зажимаемому демоном, после чего нанес сильный удар кулаком. Деревяшка раскололась на сотни кусков, веером разлетевшихся во все стороны. «Сука!» – удивленно выкрикнул бандит, тут же начиная разглядывать свой абсолютно целый кулак. «Демоническая сила и регенерация», – пояснил я, – «но вторую способность тоже надо проверить, скорее продемонстрировать». Флигей оказался за его спиной быстрее, чем мужик успел даже осознать смысл сказанных мною слов. Страж резанул разбойника по щеке, да так, что едва не прорезал плоть насквозь. С громким вскриком бандит отпрыгнул в сторону и завалился на землю, однако подскочив и осознав, что его никто не трогает, дернулся было к лесу, но тут же взял себя в руки, я даже удивился, и ощупал щеку. «Под кровью она уже целая, верно?» — усмехнулся я. «Похоже, для таких слабаков, как эти отбросы, мои бафы слишком сильны, но мне же лучше, не так ли?» Далее я начал проводить улучшения остальным, даруя им то же самое. Можно было выбрать демоническую скорость или демонический интеллект, но зачем? Сила – это универсально, так что пусть будут, хе-хе, силачами. Вообще вариантов бафов была херова сраная туча, однако большинство из них разрабатывались скорее с расчетом на высокоуровневых персонажей. Тут же тьфу, не прошло и получаса, как все были обработаны, а я получил 40 душ. 40, а не 41, потому что последним остался Брейн. «Ты говорил, что я являюсь одной из причин нападения на нас», — мрачно произнес он, когда я снял дебаф Минаго легким движением руки. «Побольше уважения, смертный», — насмешливо проговорил Флиги, якобы случайно поигрывая цепью, но мечник лишь коротко покосился на него и вновь перевел внимание в мою сторону. Я промолчал, ожидая продолжения, ведь в словах мужчины не слышал ни вопроса, ни чего-то долженствующего вызвать мой интерес. «Для чего я нужен вам?» Сделав усилие, исправился Брейн. «Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос», — ответил я. «А теперь контракт. Отказываюсь», — задрал он подбородок. «В таком случае я просто вырву твою душу силой», — усмехнулся я, отчего синеволосый мечник широко распахнул глаза. «Что, думал, ты уникум? Для меня ты мало чем отличаешься от отбросов, которые уже продались с потрохами, а потому я в последний раз озвучиваю тебе предложение заключить контракт. Если снова откажешься, то тебя будут пытать в течение 3 дней, а потом я вырву твою душу, отдав труп на съедение Церберам. Вообще не хотелось бы, потому что это против правил дьяволов, которые предпочитают добровольное сотрудничество, что кардинально отличает их от демонов. Торговля, а не налет. Перспективы от этого намного превосходят любую возможную войну или силовое принуждение. Так что начинать первый опыт заключения контрактов с того, чтобы силой принуждать людей к продаже души, идея так себе. Даже если за это мне, в теории, ничего не будет. Не стоит подсаживаться на иглу халявы, оно того не стоит. Согласен, Брейн опустил голову, а я ощутил знакомую нить связи. Замечательно. Угрозы, тоже идея не из лучших. Но тут я хотя бы награжу его должным образом. И вообще, он сам виноват. Заполучив чужую сильную душу, ее мощь равнялась половине всех, полученных от остальных разбойников, я даровал мечнику демоническую силу и регенерацию согласно заключенному контракту. Закончив, я оставил бригаду на Минаго, приказав использовать тех так, как пожелает, ради достижения цели основного задания. Души, которые будут усиливать меня. Культ, который будет усиливать меня. Разведка, люди, хе-хе, сколько перспектив. Словно дожидаясь, пока я завершу все свои дела, в голову постучались при помощи сообщения. «Владыка», — заговорил Бафомет, — «на границе с королевством Реэстис появилась группа всадников, примерно 60 человек. Они утверждают, что являются дипломатами, уполномоченными провести переговоры». Глава 8. Новый мир. Газев Стронов, взгляд со стороны. Капитан смотрел вперед острым взглядом, прямо на надменно стоящего краснокожего демона, который изображал, что не замечает его. Газев рассмотрел здоровый палаш, больше похожий на двуручник, покоящийся в его ножнах, а также обвязанный у пояса кнут. Демон был высоким, примерно в 3 метра. 4 его глаза горели желтым, а зрачок был узким, как у кошки. 2 мощных рога росли на голове вверх, а 2 вниз, тем самым выполняя функцию естественного шлема. Тело абразины было неравномерно покрыто точно такой же естественной шипастой броней, заменившей шкуру. Однако в вопросе безопасности демон, по-видимому, решил не рисковать, а потому вдобавок носил латный доспех. Без брони оставались лишь внушительные копыта, могучие руки и крылья, растущие из лопаток. Исходя из общего вида абразины, Стронов бы не удивился, заметив на его поясе отрубленные головы зверолюдов, подвешенные на крюки, однако подобной эстетики демон предпочел избежать. Это радовало. Возможно, еще не все потеряно и у посольства имеются шансы на успех. Подобная мысль утешала капитана. «Самую малость, всегда может быть хуже», — вполголоса пробормотал он, скрестив руки на груди. «Всегда», — как Газефу шепнул посол, Унай Фрюндорф, младший брат барона Байда Фрюндорфа, это был Балор, один из сильнейших видов демонов, чьей мощи хватит убить дракона. Капитан сразу поверил ему, ведь обладал чутьем опытного солдата, которое с первого взгляда могло определить силу врага, пусть даже и примерную. Рядом с Балором стояло еще несколько демонов рангом пониже, однако и они, по мнению Стронова, сумели бы задать жару его отряду, а может и победить, черт бы его знал. Мужчина был не настолько хорош в чтении чужой силы, дабы определить такие тонкости. В текущий момент посольство остановилось на границе между территорией королевства Реэстис и союзом Агрант. Здесь находилась застава зверолюдов, на которой ныне хозяйничали демоны. Как уже успели пошутить его ребята, на морду разницы особой нет, и они были правы. Демоны выглядели отталкивающе, но точно так же выглядели иные зверолюды, особенно экзотические, такие как кваготы, птеропасы или жаболюды. Единственное, что отличало захватчиков – сила. Зверолюды были уже знакомым врагом, понятным, привычным. Демоны же, неизвестность пугала больше, чем уродливые лица и огромные тела, пышущие мощью. Признаться, Газефу было страшно приближаться к этому месту, пусть даже он шел под белым флагом, со своим личным отрядом, состоящим из опытных и умелых людей. Его лейтенант, Рагнур Радон, лишь подливал масла в огонь, всю дорогу рассказывая всевозможные варианты развития событий, каждый из которых заканчивался тем, что все посольство мучительным образом убивали. Что поделать, Радон был пессимистом. Однако его готовность к неприятностям зачастую помогала солдатам выйти сухими из воды, за что Стронов очень ценил этого хмурого, вечно недовольного мужчину. «Вот и сейчас, я не уверен, что такое пристальное внимание ему льстит, капитан», — негромко сообщил ему Рагнур, когда подошел к спешившемуся Газефу. Посольство ожидало, пока демоны, которые связались с кем-то вышестоящим, озвучат им свое решение, разрешая или запрещая дальнейший путь, хоть бы запретили, мысленно взмолился Стронов. Поручение откровенно не нравилось личному телохранителю короля и человеку, носившему титул сильнейшего воина королевства. Газев был смуглокожим крепким мужчиной в самом расцвете сил. Ему лишь недавно исполнилось 30, оттого он находился на пике своей формы. Сняв с головы стальной открытый шлем, капитан хмуро поправил сбившиеся короткие черные волосы, заодно утирая пот. «Я тоже, лейтенант», — ответил он, а потом снова посмотрел на Балора. А вот Унай, их дипломат и формальный глава всего посольства, казалось, не испытывал ни малейших сомнений в успешности предприятия. Он с интересом общался с голосом Балора, человекоподобным инкубом. Если бы не рога, крылья, хвост и чуть красноватая кожа, его было бы не отличить от человека, очень миловидного человека, взгляд которого побуждал противоестественные желания даже в других мужчинах, что не слишком нравилось Стронову, но поделать, опять же, он ничего не мог. Инкуб улыбался, активно жестикулировал, поддакивал во всех нужных местах, отчего мгновенно создавал ощущение своего парня, даже несмотря на женоподобные черты лица. Однако Газев подсознательно ощущал недоверие и даже толику неприятия. Он чуял фальшь. Интересно, чует ли ее Фрюндорф, задумался капитан. Посол был мужчиной средних лет, с длинными светлыми волосами, аккуратной бородой и усами. Будучи обладателем высокого роста и глубокого, проникновенного голоса, он легко привлекал чужое внимание, хотя одевался всегда по-простому, без украшений или излишних перегибов. Унай был известен способностью находить общий язык с самыми, казалось бы, неуступчивыми личностями. Так, например, однажды Фрюндорф сумел договориться с кровавым императором Зеркнифом о переносе ежегодной битвы между странами на 3 недели. Стронов даже не представлял, каких это могло стоить усилий. Помощник посла, рыжий здоровяк Деликрамграм, тем временем проверял пленников, которых они перевозили в клетках, словно рабов. Последнее сильнее всего оскорбляло Газефа, и если бы не личная просьба Ланпасы, он бы ни за что не взялся за подобное дело, даже несмотря на то, что это были зверолюды. Даже несмотря на то, что королевству нужен был этот союз. Капитан не был глупцом, понимая, что есть ситуации, когда честь нужно засунуть глубоко в задницу, но не считал нынешний случай одним из таких. Напротив, в подобном поступке ему чудилась тьма, липкая и вязкая, словно болотная грязь, которая облепила его со всех сторон. Начала продавливать стальную волю, пачкать свет души, нашептывая, что ничего плохого в факте передачи зверолюдей демонам нет. В начале возвращения беглых ни в чем не повинных крестьян, а потом что? Резня мирного населения, работорговля, изредка думал Стронов. И пусть он, в конечном итоге, не смог отказать королю, хоть и пытался отговорить его, но искренне презирал собственную задачу. Особенно больно ему стало в момент, когда старый волколюд сказал, чтобы он не мучил себя. «Стыд и внутренние противоречия съедят тебя быстрее зубов этих самых демонов», — улыбнулся седой получеловек. «Выше нос, капитан, ты не предатель и сам понимаешь это в глубине души. Твое согласие или отказ не отменило бы происходящих событий, тебе просто нашли бы замену. Но без сильнейшего человека королевство посольства смотрелось бы чуточку хуже, понимаешь? Ты помогаешь своей стране даже так». Эти слова и успокоили, и взволновали его. Газев с трудом подавил желание приказать своим бойцам открыть клетки, а потом проводить пленников в сторону Азерлисианских гор, места, где находится королевство гномов. Ближайшая нейтральная зона, в которой этих зверолюдов хотя бы не убьют на месте. Однако не приказал, и теперь он здесь, рассматривает огромного демона, чьей силы вполне себе могло хватить на то, чтобы убить их всех. Хотя Стронов, здраво оценивая весь отряд, понимал, что если задавит в себе чувство жалости и будет направлять бойцов так, чтобы прикрывать себя, а не наоборот, то шанс на победу вполне появится. Но только если все они, все 60 человек, выйдут против одного Балора, и то будет лишь шанс, а демонов тут поболее, мысленно раздраженно протянул Газев. К тому же, я никогда не направлю своих парней на смерть, скорее останусь сам и буду прикрывать их, давая возможность сбежать и добраться до арсенала, прячась под защитой стен. Застава, возле которой они устроили вынужденную стоянку, представляла собой невысокую стену с широкими воротами, поставленную прямо посреди горной дороги. Территория была негостеприимной, но за местностью следили, поддерживая единственный наземный путь в хорошем состоянии, отчего по дороге без проблем могли ездить как телеги, так и огромные кареты знати. По краям заставы стояли простые на вид деревянные дома, в которых проживали таможенники, взимающие налоги и пошлины, а также пара десятков конных стражей, патрулирующих местность, дабы какой хитрый купец не решил их обойти. И пусть нормальных проходов в горах почти не имелось, разве что какие-то звериные тропы, но всегда был шанс, так что полулюди старательно патрулировали окрестности. Теперь же вместо них то же самое делали демоны. Внезапно неподвижно стоящий Балор словно бы включился, резко дернувшись и опустив руку на рукоять оружия. Четыре его глаза вначале посмотрели на напрягшегося капитана, а потом уставились на посла. Владыка сообщил приказ, хриплым, скрежещущим, но достаточно громким голосом произнес высший демон, а потом тяжело зашагал в сторону Фрюндорфа. Газев ощутил, как ускорилось его сердцебиение, но вместо того, чтобы испуганно замереть, он решительно направился к Унаю, дабы встать за его спиной, подарив послу чувство ложной защищенности. Добрались они с Балором одновременно. Стронову показалось, что демон оскалился, но он не был знатоком их мимики, а потому не исключал свою ошибку. «Рогатый король разрешил проход», — произнес Балор. «Дорогу до Мапрака найдете сами. Просто не сходите с основного пути. За вами будут приглядывать враки», — он указал рукой на мерзких демонических стервятников, смирно сидящих на крышах и стенах поблизости. «Если отклонитесь от маршрута до Мапрака, умрете», — тон Балора приобрел оттенок скуки. «Пленников оставите в городе, их будут судить». Сообщив эти слова, демон развернулся и взлетел. Поднятая пыль и сухая трава ударила людям в глаза, заставив закашляться и побыстрее покинуть облако мелкого мусора. Очевидно, Балор поступил так специально, наглядно показав, что о них думает. Капитан ощутил, как песок скрипит у него на зубах. «Что же, приятно было пообщаться», — улыбнулся инкуб, успевший вовремя сдать назад, видимо, опыт, отчего теперь выглядел преступно чистым. «И советую не нарушать приказа. Если ищейки что-то заподозрит, то проверку проведут очень тщательную, а вас будут долго допрашивать», — глаза демона заволокла мечтательная пелена. Впрочем, решение все равно за вами. Спустя полчаса дипломатическая миссия продолжилась, а отряд направился вглубь территории Союза Агрант. Среди 60 человек имелось сразу несколько тех, кто ранее бывал внутри этой закрытой страны, включая Юнея. Оттого ошибиться они не боялись. «Кажется, нам повезло», — озвучил лейтенант, подъехавший к Газефу. «Правда, теперь над головами кружатся эти птички. Как думаешь, капитан, если такая решит посрать, то какой массой его дерьмо прилетит на чью-то голову? Это намек, что нужно надеть шлем», — улыбнулся Стронов. «Подобное кажется разумным», — пробурчал Рагнур. «Твоя правда», — кивнул мужчина и нацепил на голову стальную защиту. Газеф впервые был на земле Союза, но пока дорога ему нравилась. Несмотря на то, что она проходила в горах, было видно, что ее старались выровнять и сделать максимально комфортной. И не зря, ведь с Союзом у королевства постоянно шла торговля. Совсем уж запредельных денег на ней никто не поднимал, но купцы ездили регулярно, отчего зверолюды старательно облагораживали путь. «Даже подъемы в горы здесь довольно плавные», — улыбнулся воин, но тут перед его глазами пролетел враг, отчего настроение скакнуло вниз. «Капитан, к Стронову подъехал Фриндорф, за чьей спиной крутился его помощник, Деликромгром. Мы потратили слишком много времени на заставе, так что, боюсь, придется заночевать где-то здесь. Разумно ли это?» — нахмурился Газеф. «Демон предупреждал, чтобы мы не уходили с дороги», — договорил за него посол. «Этого я не предлагаю. Ранее, сразу после спуска с гор, располагался большой трактир. Возле него останавливались почти все купцы, едущие в Мопрок. Если он еще на месте, можно заночевать там. Если нет, то разобьем лагерь. Я бы предложить привлечь внимание одного из демонов», — капитан ткнул пальцем во врагов, летающих над головой, обсудив ситуацию с ними. «Либо продолжил путь ночью. Дорога прямая и ровная, проводники у нас есть. Не думаю, что мы умудримся заехать не туда. К чему этот страх, капитан?» — улыбнулся помощник посла, Крамграм. «Наша основная цель — наладить дипломатические отношения. Если мы покажем себя столь трусливо, то дадим демонам существенное преимущество в переговорах. Я думал, их преимущество – это сила, которая превосходит даже лордов-драконов», – оборвал его Стронов. Дели поморщился. «Сразу видно, что вы далеки от политики», – рыжеволосый здоровяк вздохнул, а потом немного сдал, притормозив лошадь, и позволил Унаю с Газефом вырваться вперед. «Кое в чем мой помощник прав», – улыбнулся Фрюндорф. «Ехать ночью – плохая идея. Мы не знаем, что демоны могли сделать с дорогой впереди. Вдруг там все разбито сражением с драконами, кони ноги переломают, а телеги – оси и колеса. Лучше заночевать и отправиться засветло. Но разрешение спросить, пожалуй, будет правильно». Стронов кивнул, сам не заметив, как пошел у дипломата на поводу. Оставив позади последний холм, посольство начало плавный спуск, однако раздавшийся в авангарде крик заставил капитана, уже готового выхватить меч, бросится вперед. Вот только увидел он не нападение демонов, а кроваво-красный, будто второе солнце, портал, висящий в небе. Всадники замедлились, тыкая в него пальцем. «Это что еще за херня?» — напряженным тоном спросил лейтенант, сняв шлем и яростно почесав затылок. «Похоже на красную луну», — произнес кто-то из солдат. Зверолюды в клетках стали рычать и кричать, начиная бросаться на решетки. Несколько бойцов рявкнули на них, чтобы те заткнулись, но они не прекращали. Тогда воины принялись бить рукоятками копий по клеткам. Это помогло, и взбесившиеся полулюди поутихли. Какое-то время посольство двигалось в молчании, причем еле-еле, ибо лошади тоже беспокоились увиденным. Но спустя полчаса движение восстановилось. Трактир, к счастью, стоял на месте, однако теперь он больше походил на бордель, хотя еда и выпивка также имелась, ведь был отдан во власть суккубам. Развратные демоницы быстро нашли подход к солдатам, отчего, несмотря на запрет Газефа, то один, то другой уединялся с ними в комнатах. За это красавицы даже не брали деньги, в отличие от горячего ужина или бадьи с водой, дабы смыть дорожную пыль. По итогу капитан махнул рукой, осознав, что проще притвориться, будто бы ничего не замечает. Лишь сам Стронов, его лейтенант, посол и еще десяток человек, в конечном итоге, сумели устоять перед красотой и мягким, нежным напором суккуб. Зато изрядно расспросили милых девушек о красном портале и о том, что тут вообще происходит. «Расскажу за поцелуй», — рассмеялась демоница, но Газеф стоял на своем, отчего, в конечном итоге, сумел получить немного сведений, видимо из категории общедоступных. Таким образом люди узнали о том, что демоны появились именно из этого места, из портала, а также про то, что драконы первыми напали на них. «Это даже внушает осторожный оптимизм», — проговорил Радон, чем чрезмерно удивил своего капитана. «Имею в виду, демоны защищались, они первыми начали акт агрессии. Быть может, они и ограничатся той областью, где проживают сейчас. Кто ты и куда дел моего лейтенанта?» — притворно строго спросил Стронов, а потом рассмеялся, на пару с Рагнуром. Ночевали все в трактире, причем даже не выставляя стражу. Фрюндорф разумно высказался, что пожелая демоны их смерти, то сделают это в любом случае. С подобным не мог поспорить абсолютно никто, так что Газев весь и скрутился в кровати, но все-таки сумел заснуть, пусть даже под звуки горячего секса, доносящегося из других комнат. Это даже публичным домом трудно назвать, ведь никто не требовал денег, довольно сообщил Дели на следующее утро. Мужчина выглядел помятым, немного бледным и вялым, но до нельзя довольным. «Раз обошлись без денег, значит взяли плату чем-то другим», — разумно заявил Рагнур. «Все бесплатное в конечном итоге оказывается куда более дорогим». «Отличные слова, лейтенант», — ухмыльнулся Крамграм. «Вижу, ты уже стал знатоком демонов, не демонов, но жизни», — парировал он. Впрочем, Дели не стремился продолжать диалог. После завтрака и умоляющих просьб суккуб заглянуть к ним на обратном пути, посольство отправилось дальше. Солдаты вздыхали, оглядываясь на девушек. Мечтательные улыбки не сходили с их лиц. Они обсуждали свои успехи, дивясь навыкам демонических красоток. Кто-то предложил переехать сюда, что вначале было принято смехом, но потом народ принялся обсуждать теоретическую возможность, начиная находить в ней кучу плюсов. «Вас сожрут, придурки», одной фразой оборвал все обсуждение лейтенант. «Это демоны, а не ангелы, но могу поставить свой меч, что даже последние не стали бы делать что-то просто так. Очевидно, они получили свое, я прав», и строго оглядел бойцов. К удивлению Строгова многие отвели взгляд, что заставило мужчину напрячься. Что же там такое произошло? Постепенно проматывая километр за километром, всадники видели окраины зверолюдских деревень, которые казались достаточно спокойными и мирными. Правда, все крестьяне были погружены в работу, словно в разгар сезона сбора урожая, до которого, тем не менее, еще далеко. Капитан задумался, являются ли причиной этому демоны, которые контролировали местных жителей, или может их магия сумела как-то повлиять на скорость роста растений, заставив их созреть раньше срока. Чтобы определить подобное, нужно было сделать крюк и внимательно изучить ситуацию. Однако это было невозможно, ведь им четко и конкретно запретили отклоняться от пути под страхом смерти. Время от времени по дороге попадались отряды низших демонов, патрулирующих окрестности. С ними обязательно был кто-то среднего уровня, выполняющий функцию сержанта, а также цербер, для определения запахов. Широкая дорога позволяла группам свободно разъезжаться, хотя каждый провожал другого подозрительным взглядом. Несколько раз Газев ощущал чужое внимание, исходящее не от неба с овраками, а будто бы со стороны, однако никого при этом не видел. Магия, однозначно решил он, или дистанционное наблюдение со стороны, или кто-то в невидимости. К середине второго дня посольство заметило далекие стены Мапрака, подивившись огромному числу демонов, которые занимались то ли ремонтом, то ли перестройкой. Людей встретила Марилит, шестирукая демоническая нога, проводив их к запасному входу, ибо главные ворота полностью переделывались. Изнутри Мапрок сильно изменился, что сходу поведал Фрюндорф. Посол оглаживал бороду и усы, с любопытством осматриваясь. Он уже бывал здесь ранее, так что знал, о чем говорит. От них ничего не прятали, позволяя своими глазами смотреть на глобальную перестройку, в которой, кроме демонов, участвовало множество измученных зверолюдов. Многие из них с ненавистью смотрели на демонов и даже на приехавших людей. Очевидно, это было связано с клетками, которые посольство катило следом за собой. «Не обращайте внимания на их морды», — бросила Марилит. «Ленивые животные должны много работать, но до смерти их никто не загоняет. Лечим». В одной этой фразе крылось все отношение к покоренному народу, отчего Газев ощутил поднявшуюся изнутри дурноту, хотя многие из его людей одобрительно закивали. Ненависть к зверолюдам попала в их тела и умы с молоком матери, и заявить, что все это лишь глупые сказки, было нельзя. Племена зверолюдов-людоедов активно действовали не только на границах с Реэстис, но и даже изнутри него. Лично Стронов знал, что гоблины, людоящеры и агры проживают подле великого леса Топ, периодически нападая на пограничные поселения. Вот только Газев умел различать диких и цивилизованных зверолюдов, сравнивая их с людьми. Есть бешеные варвары, а есть интеллигентные книжники. Подобное встречается у всех рас, и нельзя стричь каждого под одну гребенку. Жаль, что это понимают не все, подумал он. Подъехав к величественному дворцу, размер которого явно показывал, что в нем и правда когда-то жили драконы, Марилит сменил мухоголовый чазм, занявшийся распределением людей, лошадей и пленников. «Слуги покажут вам комнаты», — демон указал на нескольких улыбающихся Лилиту, в форме служанок, «а также помогут привести себя в порядок. Ужин пройдет в 7 часов, за вами зайдут и проводят. Там же вы встретитесь с господином Бафометом и владыкой Мороксом, если он, конечно же, того пожелает». Подошедшая стража, состоящая из Хизру, начала вытаскивать пленников, сковывая их цепями. Процесс сконтролировал похрюкивающий Нальфишни, который довольно потирал руки, тщательно всех пересчитывая и делая пометки в гигантском свитке. Газев бросил на зверолюда в полной скорби взгляд, а потом решительно отвернулся и последовал за безглазой служанкой, прекрасно ориентирующейся в огромном замке. Посольство. Надо было самому об этом подумать, но я все тянул, отвлекаясь на более важные дела. К тому же считал, что к демонам будут относиться предвзято. Зря, ибо тут как раз есть варианты. Все-таки среди демонов попадаются более чем нормально выглядящие и даже красивые. Да и вообще, раз уж я оказался в средневековом мире меча и магии, надо налаживать контакты с другими странами. Это ведь золотое дно. Речь даже не о торговле или чем-то аналогичном, а об обмене информацией, магическими трюками, артефактами. Кто знает, что у них может найтись в тайных загашниках. Любая мелочь может дать мне преимущество перед потенциальными врагами. Может, я изучу какие-то секреты их собственной, уникальной системы магии? Задал я вопрос воздуху. Или заполучу наследие прошлых игроков? О, кстати, ладонь обхватила подбородок. Это может быть опасным, если кто-то из местных умудрился сохранить мировой предмет. Очень и очень опасным. Эксила, стоящая напротив моего кресла трона в коленопреклоненной позе, дернула головой, но тут же изобразила, что ничего не слышала, отчего уголки моего рта дрогнули вверх. «Владыка, они прибыли», — прозвучал в голове голос Бафомета. «Как вы и сказали, я разместил всех по комнатам. Через 2 часа запланирован ужин и переговоры. На них прибудут лишь определенные люди, посол с помощником и капитан с лейтенантом, остальные отправятся в общий зал. Капитан, ах, Газев Стронов, тот человек с 40-м уровнем, единственный и, хе-хе, неповторимый. Во всяком случае, никого столь же сильного разведчики и начавшие работать в королевстве шпионы не обнаружили. Пока не обнаружили. Думаю, со временем, отыщут кого-то похожего. Хотя бы примерно. Все-таки нашли Брейна, с 32-м уровнем, теперь вот 40-ит. Глядишь, всплывет кто-то поопаснее, пусть даже не в реэстизе. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Наверное, скорее первое. Чем сильнее существо, чья душа попадет в мое хранилище, тем сильнее буду и я сам. Душа суверия, например, на порядок превосходит львиную долю всего, что у меня есть, ибо дракон не только был высокоуровневым, но еще и древним. Хорошо, я как раз ознакомился со сведениями, которые узнали суккубы в усталом страннике, ответил я. Идея разместить там демониц пришлась как нельзя в тему. Благодаря магии разума и чувств, а также своим уникальным навыкам, суккубы не только прекрасно провели время, высосав из солдат жизненные силы и немного опыта, их профильные навыки, которые, тем не менее, демоницы могут и не применять, но еще и узнали кучу всего интересного, тонко расспрашивая солдат. И пусть самые волевые представители посольства не стали заниматься с ними сексом, но и тех, кто не устоял, оказалось достаточно. Информации набралось на хорошую книгу, благо, что мне предоставили конкретную краткую выжимку. Кстати говоря, в планах уже стоит пункт, по которому королевство наполнит несколько сотен суккуб с инкубами, которые будут получать сведения от тех, кто решит с ними переспать. Если правильно подать их как дорогую и качественную экзотику, то от богачей и аристократов отбоя не будет. А потом их уникальные навыки станут притчей, заставляющей людей копить золото, лишь бы умудриться переспать с таковой. Двойная выгода, ведь их тайны быстро станут моими. А там, чем черт не шутит, сведения окажутся весьма и весьма ценными. Главное не позволить демонессам выпить своих любовников до дна. Ха, осужу с высоты того, у кого все есть. Так-то, по-хорошему, знаний даже одного аристократа может быть достаточно, чтобы хорошо подзаработать. Как минимум самым банальным шантажом. Но в приоритете работать тоньше. Животных держать в клетках. У меня на них планы, проговорил я Бафомету. Если получится правильно разыграть переговоры, то половина солдат уже сегодня добровольно продадут мне душу. Планы повелителя не могут сорваться, мгновенно польстил Нип. Могу ли я как-то помочь, организуй во дворце драконов что-то типа арены. Не очень большой, но чтобы Балору было где разгуляться, приказал я, и места для зрителей. Суд будет демонстративным и быстрым. Пряник я уже показал, теперь черед кнута. Пусть даже на момент побега из страны зверолюда еще не знали, что это запрещено, подобное ничего не значит. Другие должны знать, что новые законы работают и не рисковать даже нос за пределы селения высовывать. Немедленно займусь этим. И еще кое-что, повелитель, продолжил Нип, Глобрезу, с помощью дальней разведки, наблюдающие за посольством по дороге к Мапраку, сообщили, что ощутили чужую магию. За нами снова кто-то подглядывал. Разумеется, демоны заблокировали чужака, но это не помешает ему вылезти вновь и вновь. Опять, Бафомет уже сообщал мне о том, что почуял чье-то наблюдение, которое проходило прямо за ним. Могучий демон обошелся тем, что пообещал найти и убить мага, если подобное будет продолжаться. Как ни странно, это сработало, наблюдение за Бафометом прекратилось. А вот за окрестностями, увы, может, это магия Эстиза, предположил я. В любом случае, я еще в прошлый раз повелел вытащить блокировщики. Их не хватает, повинился Бафомет. Мы разместили артефакты во дворце и Мапраке, но обеспечить ими каждый километр страны невозможно. Я уже приказал ремесленникам начать создавать новые, однако это требует времени. А ведь они еще создают артефакты похищения души, совершенно новые, уникальные артефакты, позволяющие мне заключать договор на душу дистанционно. Ха, это новая фишка, которую я решил опробовать. Просто использовав мозги, надо бы делать так почаще. Прикинул, что со временем контрактов будет становиться все больше и больше, а людей и нелюдей тут не просто много, а прямо-таки дохера и больше. Итог, мне что, целыми днями телепортироваться туда-сюда и лично заключать договоры на души? Я же охренею. Тогда дал задачу артефакторам 9 кругов попробовать создать штуку, аналогов которой в Игдрасиле не имелось. Но какая разница? Это будет отличной проверкой, дабы понять степень реальности моей магии нипов. Являются ли они заскриптованными болванчиками или на самом деле превратились в живых существ? Если получится, то подобное здорово облегчит мне жизнь. Тогда ты и сам должен знать, как поступить, хмыкнул я. Развеивайте чужой взгляд при любой возможности, блокируйте его везде, где заметите, а сами продолжайте создавать и размещать блокираторы. На этом я закончил. Точнее, почти закончил. Ведь все это время на коленях предо мной продолжала стоять Эксила, старательно склоняющая голову и изображающая страшное раскаяние. Именно изображающая. Одна из моих наложниц, отправленная вместе с Милой и Нитарой в помощь к Бафомету. И помощь, надо сказать, и правда была. Все-таки Нипсотка — это не только машина смерти, но и очень разноплановый специалист в целой куче разных задач и проектов. Эксила же у меня имеет расу дракона. Конечно же, с возможностью оборачиваться в человека, ибо как иначе контактировать с другими, как носить броню и прочий шмот. Прокачана Эксила была в танка, обладающего тонной здоровья, выносливости, брони, сопротивления и всего, что нужно для выживания в абсолютно любых условиях. И хоть урон у девушки был не слишком велик, даже несмотря на замакшинную расу, задача у нее имелась вполне определенная – стягивать на себя агрессию всех вокруг, удерживая вражин, пока союзники будут шинковать их на куски. Форма дракона являла собой огромного темно-красного ящера, покрытого шипами, чья шкура обладала столь фантастическими способностями сдерживать урон, что какое-то время девушка могла танковать даже мировых боссов Игдрасиля. Зато человеческая представляла собой очередной шедевр Милоты, который только смогли создать грамотные дизайнеры. Эксила была достаточно высокой, с длинными и вьющимися каштанового оттенка волосами, тонкими бровями и карими глазами на светлом, кукольном личике. Таких я видел разве что в журналах красоты, да на рекламе. И вот теперь такая стояла передо мной на коленях, изредка хитро посматривая в мою сторону и переминаясь, словно намекая: «Итаан, то есть Моараакс, хватит страдать херней, лучше накажи меня здесь и сейчас». И глядя на пухлые губки этой красавицы, я не мог не признать в ее мнимых словах, звучащих лишь в моей голове, определенную логику. Чего я, мать его, жду? Однако, чего-то все-таки жду. Эх, во всем красотка идеальна, только характер оказался не сахар. Причем фишка в том, что именно меня Дракоша не просто любила, а натурально боготворила, зато к остальным относилась с оттенком презрительного пренебрежения. Так на чем мы там остановились, когда оказались столь нагло прерваны? Закинул я ногу на ногу, маскируя шевеление ниже пояса. Нельзя убивать торговцев, даже если они зверолюды, продающие разный хлам на нашей земле, ответила Эксила. Действительно, кивнул я, потому что мы развиваем экономику, которая должна окупать сама себя. Союз Агрант обязан приносить нам прибыль, обеспечивая девяти кругам дополнительные ресурсы, а не наоборот. Повторила она мои ранее сказанные слова, а потом начала заламывать руки, мордашкой изображая вселенскую скорбь. «Видишь, это совсем не сложно», — улыбнулся я. «А теперь расскажи, как тебе на самом деле нужно было поступить?» «Я», — девушка вздохнула и почесала лоб. «Поднимись», — махнул я рукой, «и расположись уже где-нибудь, где угодно», — невинно поинтересовалась она. «Кроме моих коленей», — погрозил ей пальцем, снова вздохнув. Эксила с ногами уселась в кресло напротив меня, и когда только успела расстегнуть три верхние пуговицы на своей рубашке, ее язычок облизнул манящие губки, а большие глаза затрепетали, призывно глядя на меня. «Доколе, Морекс», вновь услышал я ее воображаемый голос, «кому ты делаешь одолжение, не используя то, что не просто падает в руки, а давно в них лежит? Ты переродился в дьявола, имеющего трех женщин, а теперь мучаешь их? Понимаешь ведь, что мы никогда и никого не полюбим, как тебя. Это прописано в нашей личности и подобное уже не изменить. Я понимаю, милая моя, и, наверное, вскоре решу этот вопрос. Но не сейчас», — прикрыл я глаза, откладывая проблему на потом. «Типично. Когда я увидела статуэтку дракона, похожего на меня, надо было подойти к прилавку и спросить того людоящера, сколько она стоит», — начала девушка. «Потом достать деньги и заплатить. Вместо этого я забрала статуэтку, а когда зверолюд начал возмущаться, разбила ему голову. Кровь, кости и мозги разлетелись по всей площади. Благо, мне тут же доложили, так что направил чистильщиков, которые устранили все проблемы, а потом жрец воскресил людоящера высокоуровневой магией без потери опыта. У него он и так был всего шестой. Чего уж, ему даже заплатили компенсацию, превышающую стоимость той статуэтки в 10 раз. А если у тебя не было бы денег?» – провокационно спросил я. «Тогда заняла бы их и отдала когда-нибудь потом», – Эксила пожала плечами. «Когда-нибудь потом, отлично сказано. Что же, это тоже вариант», – кивнул я. «А убивать не надо было», – отвела она глаза. «Хотя его все равно воскресили». «Эксила», – добавил я строгости в голос. «Простите, повелитель», – быстро проговорила Дракоша. «Конечно же, вы правы. Убийство торговцев не приведет страну ни к чему хорошему. Ты ведь просто повторила мои слова», — прищурился я. «А убийство рабочих, их тоже нельзя», — ужаснулась девушка. Ладонь сама собой прикрыла глаза. «Боже, дай мне сил. Это будет долго», — протянул я, а потом устало посмотрел на красавицу, непонимающе хлопающую глазками. «Может, она специально?» «Нет, правда. Типа, чем дольше я буду обсуждать с ней ее поведение, тем выше у нее шанс забраться ко мне в постель. Почему нет? Это и в самом деле так. У меня нет ни одного класса монаха, так что железная воля и все подобное в пролете. А значит, влюбленная девчонка вполне может схватить удачу за хвост, а меня за кое-что другое». Откашлившись, я помассировал виски, а потом пристально уставился Эксиле в ее большие глаза. «Сейчас я кратко, пока есть время, покосился я на часы, расскажу тебе суть экономики. И очень надеюсь, что ты ее поймешь». Спустя полтора часа, наполненные как желаниями затискать одну умничку, так и желаниями пинками выгнать ее же за дверь, я с долей воодушевления направлялся на дипломатический ужин. Помешать мне было некому, Дракоша пыталась, незаметно избавляясь от одежды, но я устоял, а все основные проблемы, требующие моего личного контроля, уже были решены. Признаться, сложнее всего оказалось работать даже не с нипами, а с другими игроками, моими любимыми сагильдийцами. Свободная воля заставляла их действовать не так, как надо мне, а так, как хотят сами, наглецы. Мысленно хмыкнув, я посетовал на дьявольскую суть, которая, признаться, начало мне немного нравится. Не то чтобы я проникся некоторыми дикими желаниями, но их стало значительно меньше. Я будто бы начал приходить в состояние некоего равновесия. Словно бы устоялся и самые неадекватные желания кровожадности и смерти смешались с моей личностью, породив то, что и было указано в мировоззрении. Ха-ха, причина, как по мне, проста. Дьявол – это не демон, как бы близко они ни стояли друг к другу. Это как сравнивать собаку и волка. Дьявол, цивилизованный, умеет уживаться с самыми разными представителями общества, как дикими, так и культурными. А потому я, оказавшись в его шкуре и осознав, что все не так уж и плохо, начал постепенно подводить свое окружение к определенным рамкам. Например, не убивать торговцев и не заставлять зверолюдов усиленно трахаться друг с другом ради размножения, как поступали демоны на территории Еногу. Я тогда сразу организовал мини-собрание, где высказался по этой проблеме. Благо, что Нипы не были идиотами, даже Еногу, и им хватило мозгов понять, что я имею в виду. В общем, уверен, постепенно все нормализуется. Перегибы, безусловно, будут, но для того у них и есть я, который будет указывать на них пальцем, поясняя, что хорошо, а что плохо. Однако то, что работает с Нипами, которые просто не могли нарушить мой приказ, как из чувства бесконечного почитания, так и из прописанной предыстории, абсолютно не работало с моими сагильдийцами. Трое из пяти придурков решили отправиться исследовать этот мир, разбежавшись по разным странам, несмотря на всю опасность и абсурдность этого решения. Лишь Немрадил и Орион планировали просто прогуляться под иллюзией или невидимостью, да вернуться обратно. Ассасин потому, что его неожиданно заинтересовали подземные туннели под Союзом Агрант, которые захватил Бафомет. Убийца бродил по ним, в полнейшей темноте, получая какое-то странное удовольствие от самого факта исследования. Похоже, это какие-то фишки его предыстории, потому что сам по себе мужик создавал ощущение самого адекватного из всех нас, включая меня. А эльфийка внезапно решила помочь мне в управлении гильдией. Удивила. Не думал, что ей может быть интересно подобное. Пришлось пообещать найти подходящий вариант занятий. Мыслишки уже, признаться, имелись. Остальные же. Тарнарин захотел вступить в гильдию авантюристов Реэстиза, но подальше от столицы, дабы его случайно не связали с демонами. Вроде бы тролл и направился в Ирантиль, но это ни хера не точно. Благо еще, что он планировал регулярно возвращаться, при помощи портала, на свидание к Малканте. Признаться, я не имею понятия, получилось у него или нет, что и как он делает, чем занимается, и прочее прочее. Сам Тарнарин не спешил бегать ко мне, отчитываясь за каждый шаг, а искать самому и требовать рассказать. Ну, такое себе. Королева Суккуб, на вопрос о тролле, лишь ехидно улыбнулась. «Я следую простому правилу», — проворковала демоница, — «яйца у мужика должны быть пустыми, а желудок полным. Так что у меня он получает изысканный стол, а потом пару часов дикого секса, в ходе которого кровать обычно обращается в набор щепок. Потом мы гуляем, общаемся, я внимательно его слушаю и запоминаю весь бред, который он зачастую несет. Смеюсь над его шутками, смотрю глазами полными любви, а потом признаюсь, что мне никогда не было так хорошо. Это заставит влюбиться любого мужчину», — с толикой задумчивости кивнул я. «Зато я могу быть уверена, что даже если какая-то девка привлечет его взор, он не получит от нее и капли того же удовольствия, что со мной», — рассмеялась Малканте. После этого демоница поведала мне достаточно много информации о Гарри Брайбендере, настоящее имя Тарнарина, его реальной жизни, вне купола, работе, оператор дронов в магазине-складе, увлечениях, онлайн-игры и многом другом. Вырисовывался образ эдакого неудачника, который, тем не менее, был доволен своей жизнью. Но тут ему нравится куда больше, — дополнила королева Суккуба. Тарнарин сказал, что полноценно вжился в роль высшего существа и испытывает огромное удовольствие от собственной силы. Говорит, что понимает, никто не сможет приказывать ему или что-то требовать. Заодно она рассказала и про его действия в людском королевстве. Как оказалось, тролл и поступил умно, этого я не ожидал. Он вначале расспросил авантюристов о их работе, после чего забил на гильдию. «Скучно», — поведал он Малканте, которая пересказала все мне. «Я думал, там разные битвы с монстрами, сложные задания, слежка за аристократами, похищение генералов вражеских стран и все такое, а на деле – сбор трав, каждую из которых надо именно что узнать и собрать правильным способом. Сопровождение караванов, весь день на лошади или пешком и так в течение пары недель, за время которых далеко не факт, что произойдет хоть что-то. В сторону знати вообще смотреть нельзя, ибо гильдия авантюристов лишь формально вся такая независимая, а по факту имеет кучу ограничений. На территорию противника никто и носа не сует, потому что формального противника вообще нет. На этом моменте женщина вздохнула, а потом сказала, что тролль гундел целый час, успев столь сильно достать ее, что пришлось вытащить его прибор, начав ублажать, дабы хоть таким образом заткнуть. Зато я понял, что Тарнарин, в кои-то веки, поступил разумно. Работа авантюриста оказалась неприятным приключением, а работой. Вот так поворот. Мне оставалось лишь похвалить Малканти за отлично выполненное задание, да приказать продолжать. Потому что это отличный крючок, который позволит мне всегда знать, чем занимается тролль, а также, когда надо, направить его на нужную мне цель. Эх, жаль, что ничем другим, по сути, игроков я удержать не могу. Силой, разве что, Валрентар и Вандервард просто игнорировали любые слова. То есть я отлично понимаю, что спустя какое-то время просиживания штанов им захотелось увидеть мир, не ограничивая себя гильдией. И мои слова по поводу возможного появления враждебных игроков, рисков, шанса столкнуться с другими лордами-драконами и прочее, были пропущены мимо ушей. Минотавр загорелся идеей отправиться на равнины Кац, про которые узнал, будто бы на них обитает сильная нежить, с которой не рискуют связываться даже армии целых стран. Валрентар надеялся встретить там костяных драконов, личей или хотя бы рыцарей смерти, устроив хороший бой. Далее бык планировал завоевать себе какое-нибудь племя зверолюдов, но пока сомневался, где лучше всего начать, с холмов Абелион, откуда орды зверолюдов регулярно нападали на святое королевство Робла или с далеких западных гор, расположенных рядом с драконьим королевством. Зверолюды там точно так же терроризировали ближайшие человеческие поселения, убивая и пожирая людей. «Я уже устал находиться на второстепенных ролях», — жестко заявил он мне. «Здесь, в девяти кругах, командуешь ты, Морекс, и это нормально, ты ведь гильдмастер, но мы уже не в Игдрасиле, не в игре, а потому имеем полное право распоряжаться своими жизнями так, как захотим. Так значит, ты уходишь из гильдии?» – удивился я. «Нет», – с толикой задумчивости проговорил Валрентар. «Пока нет», – добавил он. «Но мне тесно здесь. Все не пехоте готовы прислуживать, но ясно показывают, чье мнение в приоритете. К тому же, мне претит твоя политика осторожности. Строить укрепления, набирать побольше душ, усиливать армию демонов – зачем? Мы – сильнейшие, а значит можем за пару недель завоевать весь этот мир, а потом уже делать с ним все, что хотим. Да, прольются кровавые реки, даже целые моря, но это будет быстро. Ты же предлагаешь ампутировать хвост по частям, считая, что так будет менее больно, ахахаха». Минотавр махнул рукой. «Поэтому я отправлюсь искать собственный путь, завоюю себе страну, а потом еще одну и еще. Может быть, когда ты наконец вытащишь голову из жопы, то поймешь, что все земли, простирающиеся перед тобой, уже принадлежат мне», и захохотал.